Борт термоплана. «Стою у иллюминатора, сказал бы, если бы они здесь были. На самом деле у стеклянной стены, на смотровой площадке, расположенной с правого борта. Такая же есть и слева, но мне нужна именно эта». В общем, не стал дожидаться от моря погоды и рванул в музей космонавтики сразу. Место это примечательно и обязано своим появлением времени, когда всем было не до нашей блажи, потому поначалу никакой сверхдержавы в этой области гонки не наблюдалось. Пока мы не добрались до Луны, надо было очень удачно высадиться в месте, где чуть ли не под посадочным модулем обнаружили нечто похожее на фундамент. Уже это стало сенсацией, пока еще не потрясший мир. Возможности техники были весьма ограничены, чтобы устраивать полноценную межпланетную археологическую экспедицию, но вторую посадку произвели там же. Для начала просто поковыряться рядом. Каково же было удивление, когда выяснилось, что это на самом деле парапет на плоской крыше. И даже выход нашли. Никто особо и не скрывал ничего тогда. Вот мир и взорвался. Искусственное сооружение на спутнике Земли. Третью экспедицию у нас засекретили, но Джин к тому времени вырвался из бутылки. Японцы резво вывели войска с континента и создали кучу марионеточных государств, признанных остальным миром значительно позже. Да, единого Китая здесь нет. Французы резко дали независимость мятежному региону, и в этом мире не образовалось Вьетнама, Лаоса и Кампучи, а все это одна страна – Индокитай. Именно поэтому Чи из этой страны, североамериканские Соединенные Штаты, подписали мирный договор с Испанией. Так и закончился конфликт почти ничем. Куба осталась независимой, но американский бизнес оттуда ушел. Теперь это такая дыра. Так началась международная космическая гонка. И вот, во время третьей экспедиции был найден артефакт, внутри которого и находилась девушка с моего планшета. Та самая, про которую Фроси меня теребила еще в церковно-приходской школе. Как давно это было? История доставки этого артефакта на Землю описана кучей шпионских боевиков. Теперь та самая шестигранная шайба хранится в музее космонавтики. Со временем знания о ней расширились вместе с развитием исследовательских инструментов. Сейчас уже ясно, что это техномагическое устройство, созданное по недоступным нам технологиям. Даже не пришли к единому мнению, гибернационная это камера или стазис. Но вот о девушке уже кое-что сказать можно. Она однозначный человек, но с двумя сердцами. Может, генотип и отличается, но дистанционными методами это выяснить мы не можем. Как и открыть устройство. Хотя бы и варварским способом. Штука явно суперантивандальная. С тех пор Луну буквально вычесывают все, кому не лень, даже в частном порядке. Русия устроила лунный экспресс, и теперь можно на нашу соседку попасть любому. Правда, не по моему это карману. Было до недавнего времени, но помечтать-то не вредно. У всех более-менее крупных государств там свои колонии, но второй такой находки не обнаружили. Наша программа явно находится сейчас на закате. Эпоха нефти подходит к концу, и теперь дурных денег в таком количестве уже нет. Японцы тоже подзависли. Американцы им такой биржевой кризис устроили, что только сейчас они разморозили строительство космического лифта. На кой он им нужен, непонятно, если они имеют уже эсперов-телепортеров. Ни у кого в мире нет. Шведы вовсю развивают ядерные двигатели, американцы – ионные, а англичане скооперировались с французами и испанцами и запустили проект привода совсем уж на фантастических принципах. Рейс термоплана был так удачен по времени, что грех было не воспользоваться случаем и не посетить музей с такой историей. А находится он в городе Космодром. Да, нет у местных креатива. Название какое поинтереснее придумали бы, что ли? А нет. Посчитали расходы на его смену и отказались. Не было здесь Собчака и же с ними, с их широтой души, чужими деньгами раскидываться. Вот и живут так скучно. То ли дело у нас находится в Санкт-Петербурге, а снятие блокады Ленинграда отмечают. Хотя они лишь продолжатели традиций. Оборона Сталинграда есть, а города такого нет. Так на кой черт на этом борту торчу? Ответ прост. Скоро мы будем пролетать невдалеке от батареи суборбитального удара. Так-то можно было и на самолете полететь. И быстрее, и даже дешевле вышло бы, чем на термоплане в основном. Если третьим классом, то меньше потратишься уже здесь. Но есть в этом и свои минусы. Крайне неудобно так летать на большие расстояния. Космодром ведь находится на восточном побережье Африки, в районе экватора. И где Тверь, а где это? Пришлось брать нечто вроде места в купе. Есть тут и каюты, и даже люкс, но пока мне тратиться на них жалко. Вернемся к местным суперпушкам. Это совершенно не преувеличение. Естественно, они консеквентные, привычные для этого мира. Только на очень спецпорохе. Как ни странно, ничего в нем секретного нет. Это обычный гремучий газ. Само собой, хранятся компоненты смеси раздельно, но это мало убавляет опасность от этих батарей для округи. Запасы-то их немеренные. Один боекомплект, 250 снарядов. Откуда такая цифра? Да стойкость ствола такая. Потом замена, а лупят ими на неограниченную дальность. Нет точки на планете, докуда эти пушки не могут выстрелить. В батарее же 30 орудий. Сами представляете, если это в раз здесь жахнет. Не уверен, что для сравнения мощности тактического ядерного оружия можно привести. Именно из-за них всякие боеголовки не в фаворе. Калибр-то 400 мм, а значит, почти любую страну можно превратить в лунный пейзаж исключительно только ими. Таких батарей в Руси сотни. А защититься от снаряда не в пример сложнее, тем более рассчитанного на такие экстремальные нагрузки, да еще оснащенного системами самонаведения. Тут никакая национальная система ПРО не поможет. Это же сколько нужно усилий, дабы остановить такой поток композитных глыб из ближнего космоса. В этом мире даже идей таких не рождается. Разве что выводить вооружение в космос. Так и у нас там свои есть. Жаль, возможно, скоро эти монстры вымрут. Проект «Алаб» угадал положительные результаты. И очень вероятно, скоро им на смену придут уже более безопасные рельсотроны, даже с меньшими калибрами, способные на их героизм по дальности. Можно сказать, последний шанс этих монстров своими глазами увидеть хоть и издали. Эх, полазить бы там, а еще лучше сфоткаться на их фоне. Правда, показать это особо некому, кроме Фроси, но если бы вышла такая оказия... Она была бы со мной. Остальные взрослые уже не разделят моего восторга. Умом понимаешь глупость все это, но остановиться не можешь. Детский восторг прет откуда-то изнутри. Нет, взять его под контроль можно, но жить и бояться чихнуть, да и зачем так себя истязать? Преимущества не будет. Ну, станешь серьезным в своих глазах и только. Мозги-то от этого не выворачивает, как уже было не раз. Никому такое поведение угрозой не несет. Вот и радуюсь, пока есть возможность. Пентхаус соседнего с музеем космонавтики здания – космодром. «Значит, говоришь, оружие», – произнес это мужчина, сидящий со мной на диване слева. «Сказать, что он был качок, нагло соврать. Нет». Мышцы его были скорее стальными канатами, а не мясом бодибилдеров. Это хорошо было видно сквозь футболку из сетчатого материала. да и на лицо, почему-то всегда считалось, что именно такие типчики и сводят девушек с ума. Вроде по отдельности вполне обычные, а вот в комплексе, даже у меня нынешнего маленького, зачесалось размять кулаки по его интерфейсу. Но даже в старом теле поистерегся бы. Знаю я, чего стоит такой рельеф тела. Скорее, он мне рога прикрутит. И очень опасное, когда пройдет обучение. Но и сейчас совсем не сахар. Если что, может много народа погубить. Подтвердил правильность понимания им моих предыдущих слов. Так и разбирался бы с ним, зачем ко мне-то приехал. По ее словам, вы склоняли ее к некоторым действиям сексуального характера. Кстати, совсем недавно узнал, что у вас как-то генетику не так запрограммировали, и вас девушки вроде нее не должны интересовать. Так оно и есть. Работа у меня такая, понимаешь? Многие почему-то считают, будто здесь такая синекура, а твоя Юстина умная и целеустремленная. Теперь понятно, почему. И завернуть ее кандидатуру просто не за что. Для этих случаев я здесь и работаю. Думаешь, сидел бы на этой мерзкой работенке, не будь у меня проблем с даром? Никогда. Моя задача как раз и заключается в создании условий для добровольного отказа неподходящих девушек от работы в нашем институте при музее. Правда, бывают некоторые упоротые. Потом мучайся с ними. С парнями поступают несколько иначе, но тоже убирают всех, не прошедших скрытый отбор. Так, получается, ей в любом случае здесь место не светит? Ага. Неправильно, она специальность сразу выбрала. Насколько помню ее дело, там наложились проблемы с деньгами. Вот она и упорствовала. А доводить дело до гормонокорректоров мне не хотелось. Тех упоротых, что есть, не знаю, куда девать. И вообще, почему я на них должен сам тратиться? Ни копейки лимитов не выделяют. А что такое эти... Да таблетки такие, создающие индивидуальную совместимость. Сам же упоминал про нашу генетику. Сначала думали амба, но нет. Эндокринологи пошаманили, а биоинженеры придумали системы микропроизводства нужной композиции для конкретной пары. Просто нужно заказывать для каждой новой девушки отдельные. Не в аптеках, но кому нужно, те знают где. Не сказать, что дорого, но геморройно. Это он про что? Про то, о чем я подумал? В общем, отказ она может подать и письмом. Сюда ездить не обязательно, добавил он, немного подумав. А можно посмотреть на принцессу? На мой вопрос он закатил глаза и безмолвно застонал. Непременно вблизи и еще шайбу потрогать, успокоившись, поинтересовался он у меня. Откуда? Там лента только взрослых отпугивает. Даже охрану из-за этого убрали. Дети все равно проникнут, а с ними только скандал громче и слез больше. Вы же, блин, как космический эфир сквозь запертые и герметичные двери просачиваетесь. Давай уж. Как однокругнику организую индивидуальную экскурсию. Есть у меня парочка близняшек, как раз из упоротых. Но тебе еще рано знать, выдал он неожиданно в конце. Да что я там не видел, не менее внезапно заявил в ответ. Не скажи, первый круг это тебе брат, та еще тема. А двойняшки, тот еще десерт и услада для глаз. Да хватит их рекламировать, и без экскурсоводов, тем более индивидуальных, с радостью там прошвырнулся. В конце концов, не голые же они там будут? Нет, конечно, в музее сейчас люди, а вот если до ночи подождать. Только аппетит себе портить, тем более мне домой надо, а там Фрося одна, давайте так. А что это еще за менюшки? Задал вопрос своим гидам. Находимся мы уже в музее. И смотрю на тот самый шестигранник, правда пока культурно из-за ленточки. Организованные группы проносятся мимо нашей четверки, словно крылатые ракеты по пути к своей неведомой цели. Вот они есть, а вот уже нет. «Вы о чем, господин Захаров?» Задала вопрос одна из экскурсоводов, но заинтересованно на меня уставились все мои спутники. «Ну, значки вокруг шайбы, вы их что, не видите?» «Нет, конечно». «Нежданчик. Знаете, думал, это какое-то интерактивное меню для туристов, новые технологии в музейном деле, голограммы или что-то подобное», попытался объяснить то, что вижу. «Ничего подобного», строго проговорила она же. А вот мужик как-то зарабел. Сомнение даже закралось. А упоротые ли меня здесь прогуливают? Или он тут самый младший в звании? Хотя, да по боку, что тут за мутные воды текут? Мне просто интересно стало. Ну, действительно, что это такое? «А что там?» – осторожно задала вопрос та же девушка. На глаз я их реально не различал, только по месту расположения. Графические значки, какие-то сокращения, тут только одна самая большая и мигающая, понятно. «А что на ней?» – вопрос из ее уст прозвучал испуганно. «Написано: активация». «А ну стой!» Поймали меня за шкирку уже под красной ленточкой. «Да что случится-то? Здесь уже столько людей шастало. И ничего, а тут посмотреть поближе нельзя», возмутился ущемлением своих гражданских прав. «Но никто ничего такого не видел. В первую очередь безопасность», заявила все та же девушка. И только в этот момент обратил внимание, зал как будто быстро опустел, а организатор экскурсии растворился в воздухе. И нахожусь здесь со своими гидами и толпой в МД-поле боя и двумя в МЗ-разведчиках. О как! Неожиданно пригодились бесполезные знания. Попытка вырваться обнаружила жесткий захват со стороны обеих девушек. Очень надежный. «Ну, рассказывай, и где эта твоя большая кнопка?» Задала вопрос одна из них. «Да вон она! Вот тот в доспехах, ее чуть ли не лбом задевает», ответила ей, показав на бойца. На самом деле она была выше, но для фигуры речи сошло на ура. В общем, объяснять долго не пришлось, где упомянутая невидимая деталь. Естественно, ничего не произошло. Говорил же. И только после этого меня отпустили, но как-то шарахнулись в стороны, образовав пустое пространство вокруг. «А ты можешь попробовать нажать?» Неожиданно прозвучало от одной из девушек. «Смеетесь? Даже при всем желании до нее не допрыгну. А другие?» «Уже, говорю же, без толку это. Может, кто подсадит, тогда точно узнаем. На самом деле вижу, или просто такие глюки. Мда, эта штука сработала. В шайбе загорелась внутренняя подсветка, а менюшки сменили цвет. К сожалению, больше ничего увидеть не успел». Девушки подхватили меня под белые рученьки и утащили на выход. Мои возражения во внимание никто принимать не стал. Да эти дылды даже мой электрошокер почти проигнорировали. Вернее, посмотрели мне в глаза так, что второй раз применять свои молнии расхотелось. Ладно-ладно, немножко преувеличил, просто искры, но далеко уйти не удалось. Сзади нас догнал шум схватки и грохот разрушений. Обернулись мы все вместе, картина, надо сказать, впечатляла. Смазанное пятно, окутанное ворохом значков, разделывала под орех фигуры в МД. Они пытались огрызаться и применяли волшебство. Собственно, основные разрушения и были от этого. Даже в нас что-то полетело, кажется, но едва уловимое движение одной из девушек это рассеяло. Шереметьевы? Но додумать мысль не удалось. Непонятное нечто двинулось на нас. Мои гиды даже героически попытались меня прикрыть, но это оказалось без надобности. Значение значков вдруг стало понятно. И более того, активировать их оказалось можно и без рук. М-поле. Ну или как оно там называлось. Это безумно быстрое нечто можно было выключить, чем и не преминул воспользоваться. А дальше был шок. На полу была звездная принцесса, та самая, реконструкции которой разглядывал на своем первом планшете этого мира. Из-за желания посмотреть на оную поближе, внутри той самой, доставленной с Луны шестигранной шайбы, не хотел ссориться с куратором Юстины. Дальше моя экскурсия была прервана радикально, вытурили меня быстро и затолкали обратно в термоплан до Твери. Гады! На самом интересном месте. Но поделать в данной ситуации ничего пока не мог. Тверь, несколько часов спустя, 1387-я специальная математическая школа. «Фрося, что с тобой?» – воскликнула синяя-младшая. Когда-то вдруг мешком свалилась со стула и кинулась к ней, своим возгласом прервав урок. «Помогите!» – едва слышно прошептала та в ответ. «Доктора! Срочно!» – отреагировала быстро Елена. Царьград, поздний вечер, императорский дворец. «Ваше Величество, после внезапной болезни личного слуги Захарова-младшего срочно попытались проверить и его здоровье. Агенты не отвечали. Только по прибытии в промежуточный пункт Астрахань нашим людям удалось попасть на борт термоплана, на который его посадили. Самого его на борту не оказалось». Агенты были мертвы, системы объективного контроля ничего не показали, будто его вообще не было там. Но есть точный отчет. Посажен, отбыл. Во все остальные города отправлены группы разведки из числа доместиков. Уже есть результаты. Шерван пережил мощнейший М-удар. Системы контроля ближнего космоса зафиксировали повреждения нескольких разведывательных спутников североамериканских Соединенных Штатов, находившихся в тот момент над городом. Это хорошо иллюстрирует масштабы воздействия. Кстати, похоже, пострадал и потерял управление их секретный челнок X-37B. Выявляется однозначная их причастность к инциденту. Воротынская дает почти 100% вероятность попытки убийства Трифона. Пришлось пересмотреть и предыдущее покушение. В первую очередь, похоже, хотели убить именно его. А уж остальное довеском, а никак не иначе, как мы думали. Это что-то личное. Но кому мог помешать маленький мальчик и чем? Точка М-воздействия локализована складом в промзоне Шервана. Сейчас идет проникновение. Шерван. База, это ВЖИК. Вижу двухсотых. Больше в здании никого.